Глава 13. Я сидела на нижней полке нар, почти забившись в угол, как перепуганный зверек. Напротив меня на лавке, вальяжно раскинув ноги, устроился Мирон. Сверху светила тускловатая, но все-таки лампочка. Что больше приводило меня в ступор, неизвестно. Мерное тарахтение дизель-генератора в землянке посреди тайги или темные пятна крови на куртке соседа. «Это...» — показала я рукой на пятна, обратив внимание на нездоровый тремор, как у алкоголика с многолетним стажем. Рябиновым соком испачкался. Глухо ответил он, посмотрев на куртку, будто впервые увидел. Быстро снял, оставшись в серой толстовке, на которой тоже проступали бурые потеки. «Не ври! Те! Не ври! Это кровь! Тех людей, тех троих, Хряка и двух других!» «Больше они тебя не побеспокоят!» В раздражении повел плечом Мирон. «Боже!» Выдавила я из себя, с трудом сдерживая резко возникшую тошноту, помноженную на первобытный ужас, инстинктивный страх смерти. «Кто ты?» «Я думал, ты спросишь, кто ты?» С привычным выражением снисходительности ответил Мирон. Он словно натянул однажды на себя маску, посадил на суперклей, и теперь она всегда на нем. Смотрит на окружающих лениво, свысока, устало проглатывая раздражение от никчемности, вопиющей тупости мира вокруг. «Кто я?» Выдохнула я, понимая, что на самом деле не готова знать. В чужой мне жизни Петровой Марфы было неуютно, но все понятно, безопасно. В жизни, где убивают людей, нет. И неважно, кто, почему, за что, я просто не хотела такую жизнь. «Скажу, но не все, прости». Куртка с пятнами крови была отправлена в угол, следом полетела толстовка. Мирон остался в одной футболке и штанах. «Твое имя Тамара?» «Сафина Тамара Димовна. 24 года. Семейное положение не замужем. Детей нет». «Тамара?» — фыркнула я, на секунду забывшись. «Ведь какая разница, Тамара или Марфа, в моем-то положении, сидя в землянке?» «В землянке, Карл!» «На дворе 21 век». «Ты ненавидишь свое имя, поэтому зовешь себя Мара». Я уставилась на Мирона, ловя полуулыбку на его губах, неуместную в сложившихся обстоятельствах. «Расскажу то, что тебе безопасно знать», — продолжил Мирон. «Твое исчезновение готовили пару лет. Немного не успели. Пришлось импровизировать. К сожалению, в спешке не все удалось предусмотреть. Наши люди сейчас работают над этим. Совсем скоро мы сможем вернуться в Собчегур и продолжить жить, как жили. Ты, Марфа Петрова. Я, Челдон Бестолковый, твой сосед». Исчерпывающая информация. Почти такая же, как когда мне сообщили, что я уроженка села в Забайкалье. Деда моего звали Петр, мать умерла. А отец, башкир по имени Семен, исчез, не дожидаясь моего рождения. Очень интересно, только ничего не понятно. «Мара, в твоей голове хранится ключ к важной, очень важной информации. Мы потратили уйму времени, чтобы сохранить ее и тебя, конечно же. Твой отец заплатил за это жизнью. Прости». «Вы убили моего отца?» Подпрыгнула я, почувствовав нечто вроде боли. Тупой, но все же боли за родного человека. «Странно. Тот факт, что мать Марфа умерла, меня совершенно не взволновал. А что отец Тамары погиб, кольнул. Димовна? Его звали Дим? Первый раз слышу такое имя». «Нет, его убили те же, кто пытался тебя сегодня увести. Хряк? Не он лично. Эти слишком глупы, чтобы подобраться к человеку уровня Сафина. И те, и другие действовали по наводке. Наемники, проще говоря». Я отвернулась к стене. Обхватила себя руками, уставилась на грубо строганные бревна, от которых пахло древесиной, смолой и сыростью. Где-то слышала, что узоры срезов деревьев неповторимы, как отпечатки пальцев. Папиллярный рисунок дерева выходит. «Твой отец очень влиятельный и очень богатый человек, Мара», перевела взгляд на говорящего, помимо воли отреагировав на имя. «Все-таки Мара, как кошку», горько усмехнулась я. «Он точно знал, что произойдет, и сделал все, чтобы спасти своих детей. Тебя и твою младшую сестру. Ей 4 года. Его жена, к сожалению, погибла». «Где сейчас моя сестра?» — спросила я с горечью, понимая, что у меня где-то есть родной человек. Сестра. Кто может быть роднее, а я совсем ничего не помню о ней. «В безопасности». «В такой же, как и я?» — сквозь слезы усмехнулась я. «В безопасности», твердо повторил Мирон. «Маленькая девочка не представляет угрозы, в отличие от тебя. Конечно, она наследница огромного состояния, как и ты. Но то, что хранится в твоей голове, представляет куда большую ценность, чем просто деньги. «Да что хранится в моей голове?» Не выдержав, заорала я на всю округу. «Что? Я не помню, кто я, что я, не понимаю, где я, почему, с кем. В моей голове пустота. Пустота. Я даже не чувствую ничего, когда ты называешь имя отца. Дим? Он Дим? А кто моя мать? Как зовут мою сестру?» «Твоя биологическая мать отказалась от тебя, оставив отцу. Сейчас проживает в Алтайском крае, Бийском районе. Не думаю, что ей интересна твоя судьба. Честно говоря, своя судьба ее тоже не слишком интересует. Она, как говорят, принадлежит к маргинальным слоям общества. Такое случается, если человек слаб. Отец растил тебя один, если не считать штата няни-гувернанток, естественно». Чуть усмехнувшись, заметил Мирон. 5 лет назад женился на собственной содержанке, родившей ему дочь. «Отлично. Мой отец был баснословно богат, влиятелен и не умел выбирать женщин. Мать его дочерей — маргиналка и проститутка. С 18 лет ты работала в компании отца. Это прозвучит странно, но ты действительно работала. И не курьером в службе доставки или девочкой подносить кофе в переговорную, а на значимых позициях. Поначалу все относились к тебе как к шутке. Но скоро стало понятно, что с чувством юмора у тебя проблемы. А вот с памятью, стратегическим мышлением, рационализмом, аналитическими способностями все отлично. Ты правая рука отца, доверенное лицо, та, без кого он не принимал ни одного решения. Неплохо для девочки 24 лет, не правда ли? Мне неплохо жилось в образе Марфы с неизвестно каким институтом за плечами, фыркнула я. Как минимум, меня не пытались похитить и изнасиловать. У Мирона заметно напряглись желваки на слове «изнасиловать». «Гарвардская и Уортонская школы бизнеса звучит лучше, правда?» — улыбнулся он. Попытался, во всяком случае. «Ты продолжишь существовать как Марфа, пока не придет время вернуться Маре. Поверь, твоя настоящая жизнь ничуть не хуже этого». Обвел он взглядом помещение, в котором мы находились. «Не поспоришь. Гарвард и Пенсильванский университет звучит лучше, чем Собчегур. Откуда, кстати, я знаю, что Уортонская школа бизнеса — факультет Пенсильванского университета?» «Ах, да», — одернула я себя. «Я же, черт возьми, светлая голова. Наследница влиятельного и баснословно богатого Сафина Дима с какой-то тайной информацией в голове. Не знаешь, рыдать или ржать». «Не веришь?» — спросил Мирон, нагнув голову в бок, точь-точь, как его кошка. «Охотно верю», — с готовностью кивнула я. «Вашингтон Сквер Вест, слышала, офигенное местечко, хотя, как по мне, холм общества куда приятней», — произнесла я с заметной ехицей. Замерла. «Вашингтон Сквер Вест? Это же район Филадельфии, штат Пенсильвания, США». «Я жила в Вашингтон Сквер Вест? Тогда неудивительно, что грибы, ягоды, тайга, даже кисель вызывали у меня 1 000 000 вопросов и 0 воспоминаний». «Не переживай, то, что важно, ты не вспомнишь», — вставил Мирон. «Моя амнезия твоих рук дело?» — сощурилась я, пытливо глядя на Челдона бестолкового. Кем бы он ни был, Челдоном он быть не переставал. «А кстати, а кто ты? Левая рука моего покойного отца?» «Боже, хорошо, что я не помню его. Наверняка это ужасно — узнать о смерти человека, который вырастил тебя. Если я правая?» «Нет и нет», — было мне ответом. «С амнезией тебе, естественно, помогли». «Конечно. А что в этом неестественного?» «Не я лично, спецы. Я не левая рука твоего отца, и не твоя левая рука. К бизнесу я имею такое же отношение, как ты к Собчегуру. Ты мое задание. Моя задача — быть рядом, курировать, в случае надобности спасти. Предполагалось, что такой надобности не возникнет. Но, как я упоминал раньше, мы не успели подготовить все. Пришлось импровизировать. Проколы неизбежны». «Кто мы?» — вспылила я. «Некие силовые структуры. Такой ответ тебя устроит?» «Нет!» — рявкнула я. «Другого не будет», — развел Мирон руками. «Предупреждаю, как только я окажусь в Собчегуре, вызову полицию. Мне надоел этот карнавал!» «Узнаю Мару Сафину», — усмехнулся Мирон. «Вызывай!» — пожал он плечами. «Максимум, чего добьешься, тебя перевезут в другое место под другим именем. Не жалко Антонину? Она снова потеряет племянницу». «Твою мать!» — прошипела я. «А когда я стану этой Марой, она не потеряет племянницу? Вы в своих неких силовых структурах думаете о людях? О самых простых людях, таких как Антонина, Николай, бабушка Груша, тот же Стёпка Кнут?» «Думаем», — отрезал Мирон. «Настоящая Марфа Петрова, ныне Виктория Ван, развлекает шейхов в Дубае. И поверь, мало кто выходит без ментальных и физических потерь после таких развлечений. Это не то, что захочется знать. В нужное время ты исчезнешь под благовидным предлогом, переписав имущество на Антонину. Кнут сейчас в полиции дает показания, как последний, кто видел тебя перед тем, как ты пропала. Через пару часов его отпустят с Богом. К вечеру он снова будет пьян. А тебя удачно найдет МЧС в нужное время. Амнезия — страшная вещь. Иногда побуждает людей к странным поступкам, порой опасным для себя самого. Побегом, например. «А тебя кто найдет?» — почти прорычала я, чувствуя себя в вязкой ловушке, как муха, приклеенная к липкой ленте. «Никто. Я тоже даю показания в полиции из-за драки с кнутом. Пить с утра зло, Мара, запомни это». Криво улыбнулся он. «И потому что тоже должен был видеть тебя, но не видел, увлекшись дракой с собутыльником. Дело житейское». «Отлично!» — резко встала я. «Все решили за меня?» «Пока ты в любой, пусть самой гипотетической опасности...» «А опасность, напомню, не гипотетическая. Решать будем мы», — отрезал Мирон. «И я должна тебе верить? Верить во весь этот бред, что ты наговорил? Гарвард, Ортонская школа бизнеса, Вашингтон-сквер Вест, баснословное состояние. Да у меня вещи из сетевого масс-маркета, если не с рынка в райцентре». «Я знал, что тебе понравится», — растянул губы в улыбке Мирон. «Что? Эту бабкину сорочку покупал ты? Ты?» «Времени на выбор не было». Равнодушно пожал он плечами. «И потом, по-моему, милый цветочек. Целомудренный». Повел он бровями. «Не подскажешь, сколько дают за убийство с особой жестокостью представители неких силовых структур?» — прошипела я.